Резюме. И жили они долго и счастливо. 7 секретов нетворкинг. Первый секрет. Вам придется поцеловать очень много лягушек, прежде чем вы найдете свою царевну. Обращайте внимание на каждого человека, с которым вам приходится иметь дело. Будьте обходительны и любезны со всеми. Пусть это войдет в привычку. Второй секрет. Узнайте, что вы можете сделать для ваших знакомых. Знакомства и связи упрочивают полезные действия. Всегда думайте о том, чем вы можете быть полезны людям, которых знаете. Третий секрет. Всегда представляйтесь незнакомым вам людям, имейте при себе визитные карточки и давайте их при всяком удобном случае. Многие люди не следуют этому простому правилу, так что у вас будет как минимум одно преимущество перед ними. Четвертый секрет. Относитесь к каждому человеку как к равному вам. Это намного проще, чем вычислить, кто есть кто. Лягушка для вас, царевна для кого-то. Пятый секрет. Дайте нетворкинг зеленый свет. Разрешите себе заводить знакомства, налаживать общение и позвольте другим устанавливать с вами связь. Количество новых контактов удивительным образом возрастет в геометрической прогрессии. Шестой секрет. Не бойтесь задавать вопросы. Это прекрасный способ обратить на себя внимание. Кроме того, это избавляет от страха перед большой аудиторией. И последний секрет. Будьте в нужное время в нужном месте и знайте нужные слова. Вы не сможете эффективно налаживать новые связи, сидя за столом в своем офисе. Встречайтесь как можно с большим количеством людей. А чтобы общение с вами было для них интересным, ежедневно читайте новости прессы, ищите полезную информацию и щедро делитесь ею с собеседниками. Конец.